Глава 24. Тесса резко, с шумом вдохнула воздух. Из груди вырвался хрип. Как же больно! Словно в грудь вонзили тупой нож и медленно провернули вокруг своей оси. «Рудольф!» — дрожащим голосом позвала она. Ответа не последовало. Тесса замерла в паре шагов от стола. От мысли, что все кончено, боль в груди стала нестерпимой. Но от правды не убежишь. Ее придется принять. И Тесса через силу сделала два самых трудных шага в своей жизни. «Рудольф!» — голос ее сорвался, захлебнулся в подступивших к горлу эмоциях. Тесса склонилась над Рудольфом. В глаза сразу бросились многочисленные порезы. Эбба иссекла все вены, безжалостно выкачивая кровь. Как же он бледен, как прозрачна его кожа, как осунулся, исхудал. «Рудольф!» — с тоской повторила Тесса. Дрожащей рукой она коснулась его век и вскрикнула, уже от радости. «Живой! Дышит!» Вот дрогнули веки под ее пальцами. Поднялась и опустилась грудная клетка. «Сейчас, сейчас я все сделаю, потерпи!» Взгляд ее заметался по лаборатории и остановился на прикрытом простыней нечто. Тесса сорвала ее и отупело уставилась на половину готового спира. Мужчина, сильный, плечистый, уродливый, как и все, что могла сотворить Эбба. Но уж нет, кровь Рудольфа не оживит ни одну из поделок мерзавки. Тесса схватила валявшийся неподалеку молоток и безжалостно обрушила его на спира. Ледяная крошка летела в лицо, впивалась в кожу, но она в выступлении колотила и колотила по заготовке, пока не превратила ее в груду осколков. Задыхаясь, Тесса выпустила из рук молоток, сползла на пол. Она отдохнет минутку и... «Кто здесь?» Голос Рудольфа напоминал шелест листвы, но Тесса услышала, позабыв об усталости, метнулась к нему. «Это я, любимый, твоя Тесса!» Она осыпала его лицо поцелуями, всхлипнув, уткнулась в спутанные волосы. Почему он молчит? Разве не рад ее видеть? Заключив его лицо в ладони, Тесса склонилась над Рудольфом, заглянула в глаза и отшатнулась. В них не было ни капли нежности. Муж смотрел на нее настороженно, чуть ли не враждебно. «Он не хочет со мной говорить. Почему?» Руки Тессы безвольно повисли вдоль туловища. Смочив слюной пересохший рот, она предприняла еще одну попытку. «Тебя поили?» «Кто вы? Я вас не знаю», — пробормотал по-прежнему чужой, отстраненный Рудольф и попытался сесть. Увы, хитроумные путы, веревки, протянутые через специальные вбитые крюки, не позволили, и он повалился обратно. В досаде ударил кулаком по доскам и ожидаемо сморщился от боли. Даже теперь Рудольф не сдался, боролся. «Если вы от Эббы можете передать... Я Тесса!» Опустившись на колени, она прижала его обмякшую ладонь к щеке. Такая прохладная, это нормально для Исверда. Тесса успела забыть, как и то, что Ларин изменила ее облик. При всем желании Рудольф не мог ее узнать. Между ними повисло напряженное молчание. Рудольф наблюдал за ней из-под насупленных бровей. А Тесса лихорадочно размышляла, как доказать, что она — это она. «Хочешь, расскажу, как мы познакомились? Куда ты целовал меня в экипаже?» Он покачал головой. «Значит, это правда. Глухо пробормотал Рудольф и отвернулся. «Что правда?» — опешила Тесса и спохватилась. «Сейчас, сейчас я развяжу тебя!» Она и так слишком много времени потратила на душевные переживания. С помощью острых ножей Эббы Тесса быстро справилась с задачей. Оставалось перевязать и во что-то одеть Рудольфа, а потом в путь. Она до сих пор не придумала, как выбраться из дворца. Надеялась, часовые все еще дремлют. Оттолкнув протянутую руку помощи, Рудольф сел. Напряженные пальцы впились в столешницу, из-за чего из порезов брызнула кровь. «Рудольф!» — укоризненно цокнула языком Тесса. Странно, нагота мужа ее не смущала. Она не замечала ее, видела лишь его раны, изможденное лицо. «У меня есть платок, чистый. Я не приму помощи от ведьмы». Рудольф резко оттолкнул ее, когда Тесса попыталась перевязать его запястье. Ошеломленная, она замерла, как была, с протянутой рукой. «Мне известно, кто ты». Каждое слово напоминало забитый в сердце ржавый гвоздь. «Сначала я не верил, но твой новый облик — это...» Он указал на раскуроченную дверь. «Или ты настоящая сейчас, красотка, чтобы увлечь, заманить в свои сети, и уродина в реальности? Священники учат, что ведьмы полнятся тьмой. Вряд ли она прекрасна». Рудольф перевел взгляд на кровоточащие запястья, горько скривился. «Они правы, подобные тебе женщины быстро овладевают сердцем. Поздравляю! Ты сделала то, чего не добивались признанные обольстительницы. Я поверил тебе, доверял, думал только о тебе. А ты? Лучше ли ты, Эббы?» «Что ты говоришь? Опомнись!» На глазах Тессы выступили слезы. Она выпрямилась, стиснула пальцы. Совсем не таким ей виделось счастливое воссоединение. «Ты не ответила на мой вопрос». Ударом бича хлестнул по лицу голос Рудольфа. «Ты ведьма? Да или нет?» Тесса отшатнулась. Губы ее задрожали. Из груди вырвался хрип. «Да, я огненная ведьма!» Наполненное болью признание слетело с губ. «Этот облик не мой. Его мне подарила демоница». «Вот как!» Лицо Рудольфа стало мрачнее тучи. Он поднялся, пошатнувшись, сделал шаг. Несколько раз Тесса порывалась подставить ему плечо, но неизменно одергивала себя. Сейчас помощи от нее муж не примет. Оставалось ждать и надеяться, что он не возненавидит ее. «Проклятый дар!» Тесса отвернулась, чтобы Рудольф не видел ее слез. Она плакала бесшумно, мысленно хороня свое счастье. Дар разрушил жизнь ее матери. Теперь он отнял у Тессы любимого. Что толку быть ведьмой, если ты обречена на страдания и одиночество? «Лучше бы я вышла за отчима», — пронеслось в ее голове. Тогда бы она не встретила Рудольфа, не полюбила. Когда не знаешь, что такое любовь, постылого мужа терпеть легче. Давно продала душу. Зато теперь понятно, как ты опознала демона. Не удивлюсь, если вы добрые знакомые. Я ничего не продавала. Высоко подняв подбородок, Тесса сделала пару глубоких вдохов. Это долгая история. Так и я вроде не тороплюсь. Взгляд Рудольфа буравил ее между лопаток. Обернувшись, она увидела, он уже в исподнем. Стоит, скрестив окровавленные руки на груди, и прожигает взглядом насквозь. «Ты можешь проклинать меня, ненавидеть, но давай выберемся отсюда!» На время, загнав обиду в дальний угол души, Тесса сосредоточилась на настоящем. «Тебя разыскивают по обвинению в шпионаже. Меня...» Она запнулась. «Мне и вовсе грозит смертная казнь за то, что я ударила канцлера и подожгла дом». Брови Рудольфа поползли вверх. «Подожгла дом? Ударила лорда Эшвиса?» «Ну да. После нелепого суда меня заключили под домашний арест. Канцлер нанес мне визит. Намекал, если я буду достаточно ласкова, он снимет с тебя обвинение». «Стоп!» – поднял руки Рудольф. «У меня уже голова раскалывается. Сначала жена ведьма, потом какой-то суд». Тут он спохватился, стукнул себя ладонью по лбу. «Бумаги!» Нетвердой походкой Рудольф направился к секретеру. Тесса осторожно последовала за ним, гадая, не сошел ли муж с ума. «Да где же они?» – в досаде пробормотал Рудольф. Он надавил на резную колонну. Обычно за такими делали тайники. Но тут ничего, механизм не сработал. «Что ты ищешь? Может, я помогу?» Рудольф поколебался с минуту и ответил. «Подложные письма. Полагаю, канцлер шантажировал тебя именно ими, если его визит вообще правда». «Правда», — тяжко вздохнула Тесса. «Я пыталась тебя удержать, но не сумела. Когда приехала к герцогу, было уже поздно. Они союзники с Эббой, он и маркиз Померт. Похитили тебя, а меня под конвоем привезли в столицу, предъявили нелепые обвинения. Якобы я, как и ты, шпионка, отравила королеву. Но это неправда, слышишь? Я пальцем к королеве Кристине не притронулась. Верю». Это было первое и столь желанное «верю» за сегодня. Эбба считала меня покойником, поэтому поведала много чудесных вещей. К примеру, о твоих способностях. Странно. Рудольф метнул на нее короткий взгляд, что я их прежде не замечал. Сейчас, когда ты близко, жара сложно не почувствовать. Тебе неприятно? Он не ответил. А тогда щеки Тессы покраснели. Носок башмака чиркнул по полу. «Я была невинна до тебя. Дар просыпается после первого мужчины». «Ясно. И ничего больше, только это равнодушное, холодное слово». Пальцы Рудольфа вновь забегали по секретеру. Словно музыкант, он перебирал, вытаскивал ящички, надавливал на декоративные элементы. «Вот ведь зараза!» Рудольф облокотился о секретер, чтобы перевести дух. Тесса видела бисеринки пота на его коже, но молчала. Бесполезно напоминать о кровопотере. Рудольф не станет слушать. Временами, украдкой, она посматривала на его запястье. Плотно сжимала губы, но терпела. И все же. «Что бы ты ни искал, она догадается». Тесса указала на ржавое пятно, оставленное на дереве. «С каких это пор мы на «ты»?» Он развернулся, окинул ее уничижительным взглядом. «Но вы тоже говорили мне «ты». Случайно. Делайте скидку на мое состояние. Любой после подобного потрясения не сразу смирится с утратой любимой женщины». По горлу разлилась горечь. Вот и все. Дар в зародыше победил их чувства. «Я не лгала вам, Палаэр, всего лишь не договаривала». «А, хуже уже не станет». Проигнорировав возражение, она перевязала его запястье. Одно платком, второе – собственной наколкой. «Оставим выяснение вашего прошлого до других времен. Раз уж вы на моей стороне...» Он сделал паузу, и Тесса энергично кивнула. «Помогайте. мы ищем бумаги, которые я якобы украл. Но не разумнее ли оставить их здесь? Иначе выйдет, что Эбба права, и вы действительно... Нет, не разумнее. Заметив мою пропажу, Эбба первым делом их уничтожит. Я же хочу, чтобы их нашли. Не у меня, у нее. Подбросить? Догадалась Тесса. Именно. Ваша форма вам на руку. Вынесите под фартуком. Только вот куда? Дома у них теперь нет. Рудольфа и вовсе арестуют. Стоит ему показаться на глаза гвардейцам. Оставалось надеяться, у него был план. Недаром он столько лет провел на дипломатическом поприще. И Тесса принялась за дело. При помощи шпильки они открыли потайной ящик. Увы, бумаг в нем не оказалось. Зато Рудольф обнаружил кое-что другое. Занятно. С саркастической улыбкой на губах он изучал пожелтевшие листы тоненькой тетради. Что там? Привстав на цыпочки, Тесса попыталась лучше разглядеть находку. Компромат на половину высшего света Иландрии. Эбба скрупулезно записывала всех, кто с ее помощью желал зла ближнему. Тут имена, даты, названия ядов, полноценное обвинение. Рудольф по привычке хотел засунуть тетрадь в карман брюк, но ожидаемо их не нашел. Глой, совсем забыл. Я могла бы добыть одежду, но позже. А ваша? Понятия не имею. По сквозившему в голосе Рудольфа раздражению Тесса поняла, лучше на время оставить его в покое. Оставив мужа, тихонько ругаясь, возиться с секретером, она осмотрела каждый угол лаборатории в надежде обнаружить какую-либо одежду. Только брюки. Тесса виновато протянула свою находку и, поколебавшись, добавила: «Палаэр». «Благодарю», — сухо отозвался Рудольф и быстро натянул брюки. Как и намеревался, он засунул в карман дневник Эббы. Бумаги Рудольф обнаружил случайно. Перебирая все возможные места устройства тайников, он вспомнил о фальшивых столешницах. Немного упорства, и ворох бумаг сыпался ему в ладони. «Да где же оно?» – перебирая конверты, бормотал Рудольф. Он надеялся найти доказательства убийства своего предшественника и нашел. «А вот это отправится прямиком в Аверден!» Рудольф положил два письма отдельно от остальных и обернулся к притихшей Тессе. «Ну, вытаскивай меня отсюда, ведьма! Докажи, что я могу тебе верить!» Губы его исказились в мимолетной гримасе, чем-то средним между насмешкой и приступом боли. Тесса втянула голову в плечи. Говорить о чем-либо сейчас бесполезно. Возможно, потом Рудольф оттает, примет ее, а если нет... Разве Тесса не собиралась перебраться в Вороний утес? Так и так она бы с ним не осталась. Уже позднее утро, Палаэр, придется проявить максимальную осторожность. Вероятно, мне придется прибегнуть к дару. Она кинула на него быстрый взгляд, но лицо Рудольфа осталось непроницаемым. Придется так придется. Вам зачтется. Ее бросило в жар, а потом в холод. «Я спасаю вас бесплатно, Палаэр, и вообще мне не нужны ваши деньги, ни единого гроша, ни наград, похвальных грамот, имени, ничего». Гордо выпрямив спину, Тесса шагнула к двери. Пятки до сих пор пекло, тогда как сердце будто опустили в ледяную ванну. «Он никогда не любил тебя, только желал. Напрасно ты призналась. Отныне Тесса замкнет свое сердце на замок. Брак легко расторгнуть, а договор, разве он не ничтожен?» Тесса быстро шла впереди. Она не оборачивалась. но знала, Рудольф следует за ней по пятам. Стоило бы пожалеть его, но Тесса мстила за оказанный ей прием. Сознавала, это мелочно, недостойно наследницы благородного рода, но ничего не могла с собой поделать. Неприятности начались тогда, когда они поднялись по лестнице и миновали пустынный коридор. Покусывая губы, Тесса не решалась выйти из тени. Взгляд метался между снующими туда-сюда лакеями и гвардейцами, важно замершими на посту. Убедившись, что Рудольф рядом, Тесса шепнула: «Приготовьтесь, Палаэр, придется бежать». «Еще бы понять, куда! Дворец огромный. Пока выберешься, все выходы перекроют. Да и в городе не лучше. Следовало подумать об этом раньше». Но мысли Тессы крутились исключительно вокруг поисков лаборатории. Рудольф кивнул, и Тесса вновь обратила взор на часовых. Их надо отвлечь. Но как? Не уверена, что получится, пробормотала она и уставилась на кивер-гвардейца. Стиснув кулаки, Тесса сосредоточилась, представила, как головной убор вспыхивает. Вообразила запах гари, языки пламени, пожирающие крашеное индюшачье перо. Пальцы впились в ладони до крови. Выйдет или нет, она только-только обрела дар. И поджог, и дверь – последствия бурного всплеска эмоций, а не целенаправленное действие. Однако затея удалась. Крошечный уголек – мигнул среди серебряного шитья. За считанные минуты разгорелся до факела пламени. «А-а-а-а!» Гвардеец истошно заверещал, обжегшись, скинул головной убор, принялся тушить его ногами. Тесса дернула Рудольфа за руку и побежала. Она неслась во весь опор, ощущая за спиной тепло родного дыхания. Вслед им неслись крики, заметили. Тесса заметалась и потянула Рудольфа знакомым путем в служебное крыло. Сама того не желая, поручая ей самую неблагодарную работу, старшая горничная сослужила им добрую службу. Тесса, как свои 5 пальцев, знала все ходы и переходы на половине прислуги. И все же удача отвернулась от них. Возле черного хода беглецов ждали. Вот она, свобода, видна из окна, так близко, но так далеко. «Сила в правде!» — выкрикнула Тесса девиз семьи, так и не принявшей ее в свое лоно, и вскинула руки. Она обрушит на них стену огня, если потребуется, спалит дворец до основания, но вытащит себя и Рудольфа. «Осторожно, ведьма!» Гвардейцы бросились в рассыпную, но Тесса ликовала недолго. «Окружай, лови рыбку!» Оправившись от первоначального страха, гвардейцы вновь сомкнули ряды. «Давай!» «Тесса!» Рудольф пытался ее предупредить, но она не успела среагировать и запуталась в наброшенной на нее рыболовной сети. Со звериным рыком Тесса спалила путы, поднялась на ноги и ощутила холод клинка возле горла. «Не рыпайся, дорогуша», — посоветовал ухмыляющийся сержант. «И дружку своему скажи, а то укоротим обоих на голову». Щелкнули специальные серебряные амагичные кандалы, обрывая связь Тессы с даром. В качестве жеста отчаяния она сплюнула под ноги, крикнула: «Ненавижу!» «Сколько угодно, зайка!» Сержант ответил ей оплеуху и толкнул к закованному в железо Рудольфу. «К лорду Эшвису обоих! А тебя, милашка!» — осклабился он. «Канцлер и вовсе ждет с нетерпением. Или полагала, будто под личиной тебя не узнают? Ты полюбуйся в зеркало по дороге!» Но Тесса и так поняла. Морок демоницы слетел сразу, как защелкнулись кандалы. «Не ожидали меня увидеть, Палаэри?» По губам сидевшего в кресле канцлера гуляла глумливая усмешка. Откинувшись назад, он, чуть прищурившись, взирал на стоявших перед ним арестантов. Голову канцлера украшала повязка. Левая рука тоже была перебинтована. На щеке красовался заживающий красный след от ожога. «Или не Палаэри, а госпожа? Право не знаю, как к вам теперь обращаться. Вы и вдруг в платье прислуги. Надумали еще что-то выкрасть?» Тесса стиснула зубы и отвела взгляд. «Угодить в руки канцлера – это хуже, чем герцогу Арку». «Надеялись, что я мертв?» – продолжал измываться Эшвис. «Увы!» – он патетично развел руками. «Я представляю некоторую ценность для королевства. Из огня меня вытащили первым. Вдобавок следовало выбрать что-то потяжелее, если вы планировали лишить меня жизни». «Я не собиралась лишать вас жизни, милорд, и вы это знаете». «Ойли, мне следовало принять ваш поступок за свидетельство дружеского участия, а мне ваш...» Взгляды их на мгновение скрестились, после чего Тесса вновь потупила взор. «Не понимаю, о чем вы», — буркнул канцлер и приказал охране выйти вон. Некоторое время он молчал, пристально изучая обоих. Особенно долгий взгляд перепал Рудольфу. «Вы здесь и в таком виде, граф!» Канцлер цокнул языком и покачал головой. «Развлекаетесь? Смело! И где? Чуть ли не на месте преступления! Крайне неосмотрительно с вашей стороны! Из чьей постели вас вытащила жена? Я теряюсь в догадках, милорд, потому что Анна Ядлонг мертва, а прочие не представляют интереса для Вердена. Или я ошибаюсь, и вы банально прятались у любовницы, пока мы пытались перехватить вас у границы?» «Полагаете, будто это...» Рудольф поднял руки так, чтобы собеседник видел следы от порезов. «Следы любовных игр? Или это...» Кандалы звякнули, привлекая внимание к росчеркам ножа на груди. Самодовольная улыбка сползла с лица канцлера. «Да», — неохотно признал он, — «выглядите вы не лучшим образом, будто провели пару месяцев в заключении. Считайте, что я там был, и закончим этот фарс. Освободите нас немедленно». Канцлер покачал головой. «Не могу». «Я посол Авердена. Вы не имеете права». Глаза Рудольфа угрожающе сверкнули. Он сделал шаг вперед, замер, широко расставив ноги. Рудольф держался так, словно при полном параде вручает королю верительные грамоты. «Боюсь, уже нет», — с притворным сожалением вздохнул канцлер. «Мы уведомили Аверден о случившемся и потребовали высылки всего посольства. Король не желает рисковать. Где один, там другой шпион. В распоряжении первого секретаря неделя, чтобы уладить все дела». «Я не шпион!» Рудольф дернулся, но наткнулся на мягко выставленную руку Тессы. «Тише!» Он шумно засопел и неохотно уступил. Канцлер принял его молчание за собственную победу и поспешил закрепить успех. «Тогда объясните, что торчит из ваших карманов. Я не слепой. Прекрасно вижу оттопырившие их бумаги. Что вы делали во дворце, вдобавок в таком виде? Вас здесь быть не должно». «Если кого-то и не должно быть, так это вас. Моя жена утверждает, будто вы домогались ее, взамен сулили оправдательный приговор. Это правда?» Рудольф взглядом пригвоздил его к спинке кресла. «Ваша жена несколько преувеличивает», – заёрзал на сиденье канцлер. «Я всего лишь проявил участие, о котором, увы, сожалею». «Вы не ответили на вопрос, милорд», – упрямо повторил Рудольф. «Было или нет?» «У женщин слишком пылкое воображение, особенно в ситуации госпожи. Муж пропал, саму ее обвиняют в колдовстве». Тут Тесса не выдержала, вспылила. «Так это я заявилась к вам в спальню, развалившись в кресле, не сводила с вас сального взгляда?» «Госпожа», — побагровел канцлер, — «думайте, что и кому вы говорите». Однако Тесса не собиралась молчать. Сотрясаясь от переполнявшего ее гнева и отвращения, она продолжала, с каждым словом повышая голос. «На напоминавшем фарс заседании Совета Пяти я влепила вам пощечины, и вы явились за тем, чтобы унизить меня, наказать. Обвиняли меня в попытке соблазнить вас, всячески смущали, разглядывая, прицениваясь. Заявили, будто я вам всегда нравилась, а после поинтересовались, позволила бы я себя соблазнить». «Лжете, не было такого». Канцлер ослабил шейный платок и потянулся к графину с водой. «Ведьма, вы за все ответите, за каждую мою царапину». Тесса скрестила руки на груди. «Да, тяжело, цепи тянут вниз, но пусть он видит, ее не сломать. Костер так костер, все не в постель к этому». «А я склонен ей верить». В пылу поединка они упустили из вида Рудольфа, и совершенно напрасно. Он тоже не сводил взгляда с канцлера. Ноздри его трепетали, рот чуть приоткрылся. «Вы верите ведьме?» Канцлер нервно расхохотался. «Даже ваше преступление меркнет по сравнению с ее омерзительными поступками». Вместо ответа Рудольф с неожиданной для человека в его состоянии прытью ринулся к собеседнику и ухватил того за грудки. «Я придушу тебя, тварь, этими самыми кандалами придушу, если ты хотя бы в мыслях к ней прикоснулся!» Канцлер дернулся, захрипел, когда цепи обвились вокруг его горла. «Стра!» Вместо второго слога из груди вырвался булькающий звук. «Так она лжет! Ты пытался соблазнить ее или нет?» Рудольф чуть ослабил хватку, позволил жертве глотнуть воздуха. «Да, то есть нет!» Канцлер ухватился за покрывшиеся синюшными пятнами горло и рухнул в кресло. Рука потянулась к колокольчику для вызова слуг, но Рудольф ударом ноги опрокинул стол. «Мне терять нечего. Эбба приговорила меня к смерти, а члены Совета Пяти записали в шпионы. Говори!» Железная удавка вновь сомкнулась на шее канцлера. «Не надо, прекрати!» В порыве чувств, позабыв об официальном «вы», Тесса бросилась на помощь канцлеру, замолотила скованными руками по рукам супруга. «Ты его задушишь! Прекрати, Рудольф, он весь красный! Лорд Эшвис меня пальцем не тронул. Может, я не так его поняла. Он в подлинности письма усомнился, единственный не поверил». Ее причитания возымели действие. Рудольф отпустил полумертвого канцлера. Багровый, весь в поту, он обмяк в кресле, полными ужаса глазами взирая на несостоявшегося убийцу. Постепенно, по мере осознания случившегося, страх сменился удивлением и недоумением. «Вот уж не думал, что придется вас благодарить. Вы только что спасли мне жизнь», — обратился он к Тессе. «Тогда в ответ спасите мою. Я не требую снисхождения, всего лишь справедливости для себя и моего мужа». А там она сделала глубокий вдох. я покину Иландрию и откажусь от титула графини фон Алексаи. У меня есть собственный, достался от бабушки. Приму наследство далеко-далеко и от Иландрии, и от Авердена, и больше никого не побеспокою. И что же я, по-вашему, должен сделать? Откашлявшись, уточнил канцлер. Для начала выяснить, откуда взялись порезы на теле мужа. И не спрашивайте, откуда у него в карманах появились секретные бумаги. Вот они, валяются на полу рядом с колокольчиком, выпали во время борьбы. Знаете, задумчиво протянул канцлер, поглаживая саднищую шею. А ведь вы действительно удивительная женщина. Ведьма вы или нет, неважно. Если останетесь живы и аннулируете брак... Фразы он не закончил, но продолжение витало в воздухе. «Благодарю, милорд, мне лестно ваше внимание, но нет». Помолчав, Тесса сочла нужным добавить. «Уверена, вы еще встретите прекрасную женщину. Вы ее достойны». «Как хотите», — пожал плечами канцлер и обратил взгляд на Рудольфа. «Больше никаких подобных выходок, граф. Эту я прощаю. Благодарите свою верную супругу, но за остальные ответите сполна».